22. О чем говорили под королевским дубом? Шутки молодых девушек невольно замерли среди лесной тишины. Даже самая веселая Монталеза говорила серьезно. «Как приятно!» — вздохнула она. «Откровенно поговорить обо всем, главное, о нас самих». «Да», — отвечала мадемуазель де Тонашаран. «При дворе под бархатом и бриллиантами всегда таится ложь». «А я», — вздохнула Луиза, — «никогда не лгу. Если я не могу сказать правды, я молчу». «Этак вы недолго будете в милости, дорогая моя», — бросила Монтале. «Здесь не Блуа. Там мы поверяли старой принцессе все наши горести и желания. Она иногда вспоминала, что и сама когда-то была молода. Она рассказывала нам про свою любовь к мужу, а мы рассказывали ей про слухи о ее любовных похождениях. Бедная женщина. Она вместе с нами смеялась над этим. Где-то она теперь». «Ах, Монтале», — вскричала Луиза, — «ты опять вздыхаешь? Лес настраивает тебя на серьезный лад?» «Милые подруги», — заметила Атенаис, — «вам нечего жалеть о жизни в Блуа, ведь и здесь нам неплохо. При дворе мужчины и женщины свободно говорят о таких вещах, о которых строго-настрого запрещают говорить матери, опекуны, а особенно духовники. А ведь это все-таки приятно, не правда ли?» «Ах, Атенаис», — проговорила Луиза и покраснела. «Атенаис сегодня откровенно. Воспользуемся этим», — засмеялась Монтале. «Да пользуйтесь. Сегодня вечером у меня можно выпытать сокровеннейшие тайны». «Ах, если бы господин де Монтеспан был с нами», — проговорила Монтале. «Вы думаете, я люблю господина де Монтеспана?» — спросила молодая девушка. «Он такой красавец». «Да, и это большое достоинство в моих глазах. Вот видите? Даже больше скажу. Из всех здешних мужчин он самый красивый, самый...» «Что там такое?» — перебила Луиза, быстро вскочив со скамейки. «Вероятно, лань пробирается в чаще». «Я боюсь только людей», — сказала Атенаис. «Когда они не похожи на господина де Монтеспана?» «Полно дразнить меня. Господин де Монтеспан действительно ухаживает за мной, но это еще ничего не значит. Ведь и господин де Гиш ухаживает за принцессой». «Ах, бедняга», — промолвила Луиза. «Почему бедняга? Я полагаю, что принцесса достаточно красива и занимает довольно высокое положение». Лавальер грустно покачала головой. «Когда любишь», — сказала она, — «то любишь не за красоту и высокое положение. Главное — это человек, его душа». Монтале громко рассмеялась. «Душа, взгляды, какие нежности!» — фыркнула она. «Я говорю только о себе», — отвечал Лавальер. Благородные чувства, холодно с оттенком покровительства, заметила Атенаис. «Вам не знакомы эти чувства, мадемуазель?» — спросила Луиза. «Очень знакомы, но я продолжаю. Как можно жалеть человека, который ухаживает за принцессой? Сам виноват». «Нет-нет», — перебила Лавальер. «Принцесса играет чувством, как маленькие дети огнем, не понимая, что одна искра может сжечь целый дворец. Блестит, и ей этого довольно. Она хочет, чтобы вся жизнь ее была непрерывной радостью и любовью. Господин де Гиш любит ее, а она его любить не будет». Атенаис презрительно расхохоталась. «Какая там любовь?» — пожала она плечами. «Кому нужны эти благородные чувства? Хорошо воспитанная женщина с великодушным сердцем, вращаясь среди мужчин, должна внушать любовь, даже обожание. А про себя думать так. Мне кажется, что если бы я была не я, то этого человека ненавидела бы менее, чем всех остальных». «Так вот, что ожидает господина де Монтеспана!» — вскричал Лавальер, сплеснув руками. «Его, как и всякого другого, ведь я все-таки его предпочитаю, и будет с него. Дорогая моя, мы, женщины, царствуем здесь, пока мы молоды, между 15 и 35 годами. А потом живите себе сердцем, все равно у вас, кроме сердца, ничего не останется». «Как это страшно!» — прошептала Лавальер. «Браво!» — воскликнула Монтале. «Молодец, Атенаис, вы далеко пойдете». «Вы не одобряете меня?» «Одобряю всей душой!» — отозвалась насмешница. «Вы шутите? Не правда ли, Монтале?» — спросила Луиза. «Нет-нет, я вполне согласна с тем, что сказала Атенаис, только...» «Только что?» «Только не умею так действовать. Я строю планы, которым позавидовали бы нидерландский наместник и сам испанский король. А когда наступает время действовать, ничего не выходит». «Вы трусите», — презрительно заметила Атенаис. «Позорно». «Мне жаль вас», — сказала Атенаис. «Но, по крайней мере, умеете вы выбирать». «Право, не знаю». «Нет. Судьба смеется надо мной, мечтаю об императорах, а встречаю...» «Ора, ора, перестань!» — вскричала Луиза. «Ради красного словца ты готова пожертвовать людьми, которые тебя преданно любят». «Но до этого мне нет дела. Кто меня любит, должен быть счастлив, если я не гоню его прочь. Беда, если у меня явится слабость. Беда и для него, если я буду вымещать на нем эту слабость. А ведь буду, честное слово, буду. Ора! Так и надо, сказала Атанаис. Может быть, таким путем вы и добьетесь, чего хотите. Мужчины во многом настоящие глупцы. Они одинаково называют кокетством и гордость, и непостоянство женщин. Я, например, горда, вернее, неприступна. Я резко отталкиваю претендентов, но я при этом вовсе не хочу удержать их около себя. А мужчины уверяют, что я кокетка. Их самолюбие нашептывает им, будто я мечтаю об их ухаживании. Другие женщины, вроде вас, Монтале, поддаются на нежные речи. Они погибли бы, если бы на выручку не являлся благодетельный инстинкт, заставляющий их неожиданно менять тактику и наказывать того, кому они чуть было не уступили. Вот это и называется ученой диссертацией, заметил Монтале тоном лакомки, смакующей изысканное кушанье. «Ужасно!» — прошептала Луиза. «И вот благодаря такому кокетству, а это и есть настоящее кокетство», — продолжала Фрейлина, «благодаря ему любовник, который только что гордился своими успехами, вдруг сразу теряет всю свою спесь. Он уже уступал победителям, а тут приходится идти на попятную. В результате вместо ревнивого, неудобного, скучного мужа мы имеем покорного, страстного и пылкого любовника, так как перед ним каждый раз новая любовница». Вся суть кокетства в этом. Благодаря ему делаешься царицей среди женщин, раз Бог не дал драгоценного качества умения управлять собственным сердцем и разумом. «Какая же вы ловкая!» — воскликнул Монтале. «И как хорошо вы поняли роль женщины!» «Я хочу обеспечить себе счастливую жизнь», — скромно заметила Атанаис. «Как все слабые и любящие сердца, я защищаюсь против гнета сильных». А Луиза молчит. «Просто я не могу понять вас», — отозвалась Луиза. Вы говорите так, точно живете не на Земле, а на какой-то другой планете. Но уж нечего сказать, хороша ваша Земля. Земля, где мужчина курит фимиам перед женщиной, пока у нее не закружится голова, и она не упадет. Тогда он наносит ей оскорбление. Да зачем же падать? — проговорил Луиза. Ах, это совсем новая теория, дорогая моя. Какое же вы знаете средство, чтобы устоять, если будете увлечены? «Если бы только вы знали, что такое сердце!» — воскликнула молодая девушка, подняв свои красивые влажные глаза к темному небу. «Я бы вам все объяснила и убедила бы вас. Любящее сердце сильнее всего вашего кокетства и всей вашей гордости. Кокетка может вызвать волнение, даже страсть, но никогда не внушит истинной любви. Любовь, как я ее понимаю, это совершенное, полное, непрерывное самопожертвование, и притом обоюдное». Если я полюблю когда-нибудь, я буду умолять своего возлюбленного не посягать на мою чистоту и свободу. Я скажу ему, и он поймет это, что душа моя разрывается, отказываясь от наслаждений. А он, обожая меня и тронутый моей скорбной жертвой, с своей стороны также пожертвует собою. Он будет уважать меня, не будет добиваться моего падения, чтобы после нанести мне оскорбление, по вашей кощунственной теории. Так я понимаю любовь. Неужели вы скажете, что мой возлюбленный будет презирать меня? Ни за что не поверю. Разве только по своей натуре он подлец, но сердце мне порукой, что я не остановлю свой выбор на подлеце. Мой взгляд послужит ему наградой за все его жертвы и пробудет в нем такие доблести, которых он за собой не знал. Луиза, — перебила Монтале, — все это только слова. На деле вы поступаете совсем иначе. Что вы хотите сказать? Рауль де Бержелон обожает вас, чуть не на коленях умоляет вас о любви. Несчастный виконт — жертва вашей добродетели. Из-за моего легкомыслия или из-за гордости Атанаис он бы никогда так не страдал. Просто это особый вид кокетства, — усмехнулся Атанаис. Мадемуазель пускает его в ход, не подозревая об этом. «Боже мой! — вскричала Луиза. — Да, знаем мы это простодушие, повышенная чувствительность, постоянная экзальтация, страстные порывы, ни к чему не приводящие. О, такой прием — верх искусства и даже очень эффективный. Немного поразмыслив, я готова, пожалуй, предпочесть его моей гордости. Во всяком случае, он гораздо тоньше кокетства Монтале. И обе фрейлины залились смехом. Лавальер молча покачала головой и сказала. «Если бы я услышала в присутствии мужчины четверть того, что вы тут наговорили, или даже была убеждена, что вы это думаете, я бы умерла на месте от стыда и обиды». «Так умирайте, нежная малютка», — отвечала мадемуазель де Тонашаран. «Хотя здесь и нет мужчин, зато есть две женщины, ваши подруги, которые прямо объявляют вам, что вы простодушная кокетка, то есть опаснейшая из всех». «Ну что вы говорите?» — воскликнула Луиза, покраснев и чуть не плача. В ответ снова раздался взрыв хохота. «Постойте, я спрошу об этом у Брожелона, у этого бедного мальчика, который знает тебя лет 12, любит тебя, и, однако, если верить тебе, ни разу не поцеловал даже кончика твоих пальцев». «Ну-ка, что вы скажете о такой жестокости? Женщина с нежным сердцем», — обратилась Атенаис к лавальер. «Скажу одно слово. Добродетель». «Что же вы, пожалуй, отрицаете добродетель?» «Послушай, Луиза, не лги», — попросила Ора, беря ее за руку. «Как 12 лет неприступности и строгости?» 12 лет тому назад мне было всего 5 лет. Детские шалости не идут в счет». «Ну хорошо. Вам теперь 17 лет. Будем считать не 12 лет, а 3 года. Значит, в течение 3 лет вы постоянно были жестоки. Но против вас, говорят, тенистые рощи Блуа, свидания при свете звезд, ночные встречи под платанами, его 20 лет и ваши 14, его пламенные взоры, говорящие красноречивее слов». «Что бы там ни было, но я сказала вам правду». «Невероятно. Но предположите, что такое? Говори». «Договаривайте. А то мы, пожалуй, предположим такое, что вам и во сне не снилось». «Можете предположить, что мне казалось, будто я люблю. На самом же деле я не люблю». «Как? Ты не любишь?» «Что поделаешь? Если я поступала не так, как другие, когда они любят, значит, я не люблю. Значит, мой час еще не пробил». «Берегись, Луиза», — сказала Монталия. «Отвечу тебе твоим давишним предостережением. Рауля здесь нет, не обижай его, будь великодушна. Если, взвесив все, ты приходишь к заключению, что ты его не любишь, скажи ему это прямо. Бедный юноша!» И она снова захохотала. «Мадемуазель только что жалела господина Дегиша», — заметила Атенаис. «Нет ли тут связи? Может быть, равнодушие к одному объясняется состраданием к другому?» «Что ж», — грустно вздохнула Луиза. «Оскорбляйте, смейтесь. Вы не способны меня понять». «Боже мой, какая обида и горе, и слезы!» — воскликнула Монтале. «Мы шутим, Луиза. Уверяю тебя, мы вовсе не такие чудовища, как ты думаешь. Взгляни-ка на гордую Атенаис. Она не любит господина де Монтеспана, это правда. Но она пришла бы в отчаяние, если бы Монтеспан ее не любил. Взгляни на меня. Я смеюсь над господином Маликорном. Но бедняга Маликорн отлично умеет, когда хочет целовать у меня руку. К тому же самый старший из нас, еще не минуло и 20 лет. Все впереди». «Сумасшедшие, вы правы, сумасшедшие!» — прошептала Луиза. «Да», — заметил Монтале, — «ты одна в здравом уме». «Конечно». «Значит, вы так-таки и не любите беднягу Брожелона?» — спросила Атенаис. «Может быть», — перебила Монтале, — «она еще не совсем уверена в этом. На всякий случай имей в виду, Атенаис, если господин де Брожелон окажется свободен, приглядись хорошенько к нему раньше, чем дашь слово господину де Монтеспану». «Дорогая моя, господин де Брожелон не единственный интересный мужчина. Господин де Гиш, например, не уступит ему». «На сегодняшнем балу он не имел успеха», — сказала Монтале. «Принцесса не удостоила его ни единым взглядом». «Вот господин де Сент-Эньян тут блистал. Я уверена, что многие из женщин, видевших, как он танцевал, не скоро его забудут. Не правда ли, левальер?» «Почему вы спрашиваете меня? Я его не видела и не знаю». «Нечего хвастаться своей добродетелью. Есть же у вас глаза». «Зрение у меня прекрасное». «Значит, вы сегодня вечером видели всех наших танцоров?» «Да, почти». «Это почти звучит не очень любезно для них. Что делать?» «Кого же из всех этих кавалеров, которых вы видели, вы предпочитаете?» «Да», — подхватил Монтале. «Господина де Сент-Эньяна, господина де Гиша, господина...» «Никого. Все одинаково хороши». «Неужели в этом блестящем собрании, в этом первом в мире дворе, вам никто не понравился?» «Я вовсе этого не говорю». «Так поделитесь с нами, назовите ваш идеал». «Какой же идеал? Значит, он все-таки есть?» «Право», — воскликнула выведенная из терпения лавальер. «Я решительно не понимаю вас. Ведь и у вас есть сердце, как у меня, и есть глаза, и вдруг вы говорите о господине де Гише, о господине де Сент-Эньяне, еще о ком-то, когда на балу был король». Эти слова, произнесенные быстро, взволнованно и страстно, вызвали такое удивление обеих подруг, что лавальер сама испугалась того, что сказала. «Король?» — вскричали в один голос Монтале и Атенаис. Луиза закрыла лицо руками и опустила голову. «Да-да, король», — прошептала она. «Разве, по-вашему, кто-нибудь может сравниться с королем?» «Пожалуй, вы были правы, мадемуазель, когда сказали, что у вас превосходное зрение. Вы видите далеко, даже слишком далеко. Только, увы, король не из тех людей, на которых могут останавливаться наши жалкие взоры». Вы правы, — вскричала Луиза. «Не все глаза могут безопасно смотреть на солнце. но я все-таки взглянул на него, хотя бы оно и ослепило меня. В ту же минуту, словно в ответ на эти слова, раздался шорох листвы и шелест шелка за соседним кустом. Фрейлины в испуге вскочили. Они отчетливо видели, как закачались ветки, но не разглядели, кто тронул их. «Ах, это, наверное, волк или кабан!» — перепугалась Монтале. «Бежим, бежим скорее!» И все три в неописуемом страхе бросились бегом в первую попавшуюся аллею и перевели дух только у опушки леса. Там они остановились и прижались друг к дружке. Сердце у всех сильно билось. Только через несколько минут им удалось прийти в себя. Лавальер совсем обессилела. Ора и Атанаис ее поддерживали. «Мы едва спаслись», — проговорила Монтале. «Ах, мадемуазель», — сказала Луиза, — «я боюсь, что это был зверь пострашнее волка. Пусть бы меня лучше растерзал волк, чем кто-нибудь подслушал мои слова. Ах, я сумасшедшая! Как я могла сказать, даже подумать, такие вещи?» При этом она вся поникла, как былинка. Ноги ее подкосили, силы изменили ей, и, потеряв сознание, она выскользнула из державших ее рук и упала на траву.